Глава 12. Портик. Туман сегодня. Хочешь, сходим туда? Это спрашивает меня Паттерло. Он смотрит на меня, его славное лицо кажется прозрачным от света голубых глаз. Паттерло родом из Суше, с тех пор, как наши выбили немцев из этой деревни. Ему хочется увидеть места, где он жил счастливо в те времена, когда еще был свободным человеком. Это опасное паломничество. Не потому, что мы далеко, да суши рукой подать. Мы уже полгода живем и работаем в окопах и ходах сообщений так близко, что, кажется, можно услышать голоса из этой деревни. Надо только вылезти прямо отсюда на Бетюнскую дорогу. Вдоль нее тянутся окопы, под ней вырыты ячейки наших укрытий. Надо пройти 400 или 500 метров вниз по этой дороге, и попадешь в Суше. Но эти места постоянно обстреливаются неприятелем. После своего отступления он осыпает их снарядами, которые время от времени сотрясают нас под землей и взметают над насыпью огромные черные гейзеры земли и каких-то обломков или столбы дыма высотой с церковь. Зачем немцы бомбардируют Суше, неизвестно. В этой деревне, не раз переходившей из рук в руки, не осталось никого и ничего. Но в это утро нас обволакивает густой туман, и под этим покровом, который небо накинуло на землю, можно рискнуть. По крайней мере, можно быть уверенным, что нас не заметят. Туманом герметически закрыт усовершенствованный глаз, немецкая колбаса. Она, наверное, где-то там в небе тоже окутана ватой тумана, который стоит легкой, но непроницаемой стеной между нашими линиями и немецкими наблюдательными пунктами в Ланчи-Ангре. «Ладно, пойдем», — отвечаю я на вопрос Паттерло. «Мы посвятили в наш план унтера Барта». Он кивает головой и опускает веки, давая нам понять, что закрывает на это глаза. «Мы вылезаем из траншеи и выходим на Бетюнскую дорогу. Днем я здесь в первый раз. Раньше мы видели эту страшную дорогу только издали, в темноте, согнувшись под пулями, мы не раз перебегали ее в припрыжку. Так пойдем, брат». Через несколько шагов Паттерло останавливается посреди дороги, над которой нависли облака тумана. Он таращит голубые глаза, приоткрывает красные губы. «Ну и ну», — бормочет он. Я оборачиваюсь к нему. Он указывает мне на дорогу, качает головой и говорит: «Вот она, Господи! Подумать только, ведь это она! Да я знаю ее так, что с закрытыми глазами могу увидеть такой, какой она была. Она даже мерещится мне. А теперь и смотреть на нее тяжко. Какая это была прекрасная дорога, обсаженная с обеих сторон высокими деревьями. А теперь погляди, до чего ее искорежили. Погляди, окопы по обеим сторонам, вдоль всей дороги. Сама она разбита, усеяна воронками, деревья вырваны с корнем, раскиданы, расщеплены, обуглены, пробиты пулями. А вот здесь, погляди, прям шумовка. Эх, брат, ты и представить себе не можешь, какая это была прекрасная дорога». Он идет дальше и на каждом шагу ужасается. В самом деле, дорога вселяет ужас. По обе стороны ее окопались две армии, уцепились за нее и полтора года ее истязают. Над этой дорогой пролетают только пули и целые стаи, целые тучи снарядов. Они ее избороздили, взъерошили, засыпали землей, снесенной с полей, разрыли и вывернули до самых недр. Она кажется проклятым путем, бесцветным, исковерканным, зловещим и величественным. «Если б ты видел дорогу раньше, она была чистая и прямая», — говорит Паттерло. «Все деревья стояли на месте, везде были цветы, похожие на бабочек. Здесь всегда кто-нибудь приветливо здоровался с тобой. Иной раз проходила женщина с двумя корзинами, или проезжали на двуколке громкоголосые крестьяне, и блузы их раздувались на ветру. Эх, хорошо здесь жилось прежде». Он идет дальше, к брустверам, к берегам реки Туманов, протекающей по руслу дороги. Останавливаясь, он наклоняется над еле заметными бугорками, где чернеют могильные кресты. Вбитые там и сям в пелену тумана, они напоминают вехи крестного пути, изображаемые в церквах. Я зову Патерло. Если идти таким похоронным шагом, мы никогда не доберемся до деревни. Пошли. Мы спускаемся в ложбину, я шагаю впереди. Патерло тащится сзади, опустив голову, поглощенный своими мыслями, тщетно стараясь разглядеть родные места. Здесь, где дорога идет по низине, защищенной с севера небольшим возвышением, наблюдается все же какое-то движение. На грязном пустыре, покрытом сожженной травой, рядами лежат мертвецы. Их приносят сюда по ночам, очищая окопы и долину. Они ждут, многие уже давно, когда их перенесут в тыл на кладбище. Мы тихо подходим к ним. Они тесно прижались друг к другу, каждый окаменел в той позе, в какой его застигла смерть. У некоторых лицо заплесневело, кожа словно заржавела, пожелтела, покрылась черными точками. У многих лицо черное, смоляное, губы распухли, голова раздута, как пузырь, прям-таки голова негра. А ведь здесь лежат не негры. Между двумя мертвецами торчит чья-то отрубленная кисть руки с клубком оборванных жил. Другие представляют собой гниющие бесформенные останки, среди которых валяются предметы снаряжения и торчат сломанные кости. Дальше мы видим труп в таком состоянии, что его пришлось втиснуть в проволочную сетку, которую прикрепили к концам толстой палки. Его принесли, словно куль, в этом металлическом гамаке и положили сюда. Где верхняя, где нижняя часть тела, не понять. В этой каше виден только зияющий карман штанов. Из него выползает и затем вползает обратно какое-то насекомое. Над трупами летают письма. Они выпали из карманов или подсумков, когда мертвецов клали на землю. Я нагибаюсь и на запачканном клочке бумаги, бьющемся на ветру, разбираю следующую фразу. «Дорогой Андрей, какая чудесная погода в день твоих именин!» Мертвец лежит на животе, поясница его рассечена от бедра до бедра, голова вывернута, вместо одного глаза пустая впадина, висок, щека и шея поросли чем-то вроде мха. Омерзительная вонь стоит над покойниками и над тряпьем, валяющимся рядом. Палатки и форменная одежда превратились в клочья ткани, затвердевшей от крови, обугленной снарядами, землистой и уже полуистлевшей, где кишмя кишат черви. Тяжко, противно. Мы переглядываемся, качая головой, не решаясь сказать вслух, что дурно пахнет, и все-таки торопимся уйти. В тумане появляются согбенные люди, они что-то несут. Это санитары-носильщики, нагруженные еще одним трупом. Старые, худые. Они идут медленно, кряхтят, потеют, кривят рот от непосильной тяжести. Нести вдвоем мертвеца через ходы сообщения по слякоти – почти сверхчеловеческий труд. Они кладут мертвеца, одетого во все новое. «Ведь он еще совсем недавно был на ногах», — говорит санитар. «И вот 2 часа назад ему прострелили голову. Он вздумал пойти поискать в поле немецкую винтовку. В среду он должен был уехать в отпуск и хотел привезти винтовку домой. Он сержант 405-го полка, призыва 14-го года. Славный был паренек». Санитар приподнимает платок с лица убитого. «Сержант молод, он как будто спит». Только глаза закатились, щеки восковые, а в ноздрях и на губе застыла розовая пена. Его труп кажется чем-то чистым в этой свалке. Он еще откидывает голову на бок, когда его трогают, как будто хочет улечься поудобнее. Можно подумать, что он не так мертв, как все остальные. Он изуродован меньше других. Он кажется торжественней, ближе к тому, кто на него смотрит, и перед всей этой грудой обезображенных мертвецов мы скажем только о нем, бедный парень. Мы идем дальше по той же дороге, она ведет вниз к суше. В белесоватом тумане она предстает перед нами страшной юдолью скорби. Куча обломков, обрывков, отбросов высится на ее перебитом хребте и по ее краям. Порой она становится непроходимой. Покрывающие ее деревья вырваны с корнем, расщеплены, раздроблены. Насыпи снесены или разворочены снарядами. Вдоль всей дороги уцелели только могильные кресты. Виднеются окопы, по 20 раз засыпанные и опять вырытые. мостики над ямами, настилы из прутьев над рытвинами. Все перевернуто, полно гнили, от всего веет гибелью. Мы ступаем не по мостовой, а по осколкам снарядов. Мы натыкаемся на них, попадаем в их кучи, как в ловушку, спотыкаемся о груды разбитого оружия, обломков кухонной утвари, бидонов, плит швейных машин, мотков электрических проводов, предметов немецкого и французского снаряжения, покрытых корой сухой грязи, подозрительных лохмотьев, склеенных красно-бурой замазкой. И надо остерегаться невзорвавшихся снарядов. Отовсюду торчат их заостренные головки, днища или бока, выкрашенные в красный, синий, темно-бурый цвет. Это бывшая траншея Бошей. Им пришлось ее оставить. Кое-где она засыпана, кое-где продырявлена снарядами. Мешки с землей разбросаны, прорваны и треплются на ветру. Деревянные подпорки разбиты и торчат во все стороны. Укрытия до краев засыпаны землей и всякой дрянью. Можно подумать, что это разбитое, расширенное, загаженное, иссохшее русло реки, покинутое водами и людьми. В одном месте траншея стерта с лица земли. Вместо широкого рва – свежевспаханное поле с симметричными ямами. Я показываю своему спутнику на это необычное поле, по которому, казалось, прошел гигантский плуг. Но Паттерло поглощен своими мыслями. Он тычет куда-то пальцем. Он не в себе, как будто только что пробудился. Красный кабачок. Теперь это пустырь, засыпанный битым кирпичом. А это что такое? Камень? Нет, это голова, черная, дубленая, начищенная ваксой голова. Рот перекошен, усы торчат, большая, обугленная голова кота. Это немец, он погребен стаймя. А это... Какое мрачное зрелище! Белый-белый череп, в двух шагах от него пара башмаков, и между ними куча изодранных ремней и тряпья, слепленного бурой грязью. Пойдем, туман уже редеет. Скорей. В 100 метрах от нас, в редеющей пелене тумана, которая перемещается вместе с нами, свист, и разрывается снаряд. Он упал туда, где мы должны были пройти. Мы спускаемся. Откос становится более отлогим. Мы с Патрулой идем рядом, он молчит, поглядывает то направо, то налево. Вдруг он опять останавливается и вполголоса бормочет. «Что такое? Это здесь?» «Да, здесь. Действительно, мы не выходили за пределы долины, широкой, бесплодной, опаленной долины, а между тем мы в суше. Деревня исчезла. Никогда я не видел подобного исчезновения деревни». Аблян-Сен-Назер и Каранси еще сохранили подобие селений, хотя дома там были разбиты, многие крыши снесены, а дворы засыпаны звездкой и черепицей. А здесь, среди изуродованных деревьев, окружающих нас, как призраки, все потеряло первоначальный облик. Нет даже обломка стены, решетки, двери, и под грудой балок, камней и искореженного железа поражают остатки мостовой. Здесь была улица». Она похожа теперь на грязный болотистый пустырь в окрестностях города, куда годами сваливали хлам, всякие отбросы, старую утварь. Среди этих куч мусора пробираешься медленно, с большим трудом. После бомбардировок изменился весь облик местности. А речонка повернула в сторону от мельницы и образовала пруд на маленькой разрушенной площади, где стоял большой крест. В ямах, вырытых снарядами, гниют огромные раздувшиеся трупы лошадей. Кое-где валяются изуродованные чудовищными ранами останки того, что когда-то было человеческим существом. Поперек тропинки, по которой мы пробираемся с трудом, среди нагромождения обломков, лежит под скорбным небом солдат. Можно подумать, что он спит, но его поза, он как бы врос в землю, говорит не о сне, а о смерти. Солдат, видно, шел с обедом на передовую. Тут же валяются нанизанные на лямку хлебы и целая гроздь связанных ремнем кружек. Вероятно, этой ночью осколок снаряда пробил ему спину. Мы первые обнаружили этого незаметного солдата, принявшего незаметную смерть. Может быть, он истлеет, прежде чем оба найдут. Мы ищем его номерок. Номерок увяз в запекшейся луже крови, в которой холодеет его правая рука. Я записываю имя и фамилию, начертанные кровавыми буквами. Патерло предоставляет мне делать все, что угодно. Он движется, как лунатик. Он смотрит, растерянно смотрит по сторонам. Он что-то ищет среди этого разгрома, ищет даже в туманной дали. Он садится верхом на балку, отшвырнув ногой стоявшую на ней сплющенную кастрюлю. Я сажусь рядом с ним, накрапывает дождь, сырой туман оседает каплями и все покрывает глянцем. Патерло бормочет: «Ах, черт, черт!» Он вытирает потный лоб, смотрит на меня умоляюще. Он силится понять, объять взглядом этот разрушенный уголок мира, привыкнуть к понесенной утрате. Он что-то бессвязно бормочет, снимает каску, и видно, что над его головой поднимается пар. Он с трудом говорит: «Эх, брат, ты представить себе не можешь, не можешь, не можешь!» Он шепчет: «Красный кабачок, где мы видели голову того Боша, и кругом куча отбросов, это помойка, там стояли рядом кирпичный дом и два низких флигеля. Сколько раз, брат, на том самом месте, где мы остановились, сколько раз я говорил «до свидания» славной бабенке, которая стояла на пороге и смеялась. Я вытирал губы и шел домой в суше. Пройдешь, бывало, несколько шагов, обернешься и крикнешь ей что-нибудь смеху ради. Эх, ты представить себе не можешь. А это, он указывает мне на страшное опустошение. Не надо здесь задерживаться, друг. Гляди, туман вот-вот рассеется. Он с усилием встает. Пойдем. Самое трудное еще впереди. Его дом. Он топчется, озирается, ищет. Это здесь? Нет, я прошел, не здесь. Не знаю, где он был. Эх, горе горькое. Он в отчаянии ломает руки, еле стоит на ногах среди щебней и досок. Он ищет то, что было в его доме, уют, затененных занавесками комнат. Все это развеяно по ветру. Затерянный на этой заваленной обломками долине, которая лишена всяких примет, он смотрит в небо, как будто там можно что-то найти. Он ходит туда-сюда. Вдруг он останавливается и отступает на несколько шагов. Дом был здесь, как пить дать. Узнаю по этому камню. Здесь была отдушина. Вот след исчезнувшей задвижки. Он шмыгает носом, о чем-то думает. Медленно, безостановочно качает головой. Вот когда больше ничего не осталось, тогда ты и начинаешь понимать, что был счастлив. Эх, как счастливо мы жили! Он подходит ко мне и нервно смеется. Это редкий случай, а? Я уверен, что ты еще никогда не видел ничего подобного, чтобы невозможно было найти собственный дом, где жил всегда. Он поворачивает обратно и уводит меня. Ну, пошли, раз ничего больше не осталось. Как поглядишь на места, где все это было, пора, брат. Мы уходим. В этих призрачных местах, в этой деревне, погребенной под обломками, мы единственные живые существа. Мы поднимаемся по тому же склону. Мой товарищ, который шагает понурившись, указывает мне на поле и говорит: «Здесь кладбище». Оно было здесь, а теперь оно везде. На полдороги мы замедляем шаг. Патерло подходит ко мне. «Видишь ли, это уж слишком. Вся моя прежняя жизнь пошла на смарку. Вся жизнь! Ну что ты, ведь твоя жена здорова. Ты же знаешь, твоя дочка тоже». Его лицо принимает странное выражение. «Моя жена... Я тебе кое-что расскажу. Моя жена... Ну? Ну, брат, я ее видел». «Ты ее видел? А я думал, что она осталась в области, занятой немцами». «Да, она в Лансе у моих родных. И все-таки я ее видел». «Ну, ладно, черт подери, я расскажу тебе все. Так вот, я был в Лансе 3 недели назад, 11 числа, 3 недели тому назад. Я смотрю на него, я ошеломлен, но по его лицу видно, что он говорит правду. Он шагает рядом со мной в редеющем тумане и бормочет: «Как-то раз нам сказали, ты, может, помнишь, нет, ты, кажется, там не был, нам сказали, надо укрепить сеть проволочных заграждений перед окопом Бияра. Понимаешь, что это значит? До сих пор такое дело никогда не удавалось. Как только выходишь из траншеи, немцы видят тебя на спуске. У него еще такое чудное название — «Табаган». «Да, да, в этом месте так же опасно ночью, в тумане, как и среди бела дня. На него заранее направлены винтовки, пулеметы. Немцы все засыпают там снарядами, даже когда ничего не видно. Послали туда солдат из рабочей нестроевой роты, но некоторые увильнули. Их заменили рядовыми из строевых рот. Я был в том числе. Ладно, выходим. Ни одного выстрела». «Что это значит?» — спрашивают солдаты. «Но вот из-под земли вылезает один бош, два боша, 10 бошей. Серые черти машут нам руками и кричат: «Комрад, мы эльзасцы!» И выходят из международного хода. «Мы не будем стрелять», — говорят. «Не бойтесь, друзья, дайте нам только похоронить наших убитых товарищей». И вот мы все начали работать, каждый на своей стороне, и даже разговорились с ними, ведь это эльзасцы. Они бронили войну и своих офицеров. Наш сержант знал, что с неприятелем нельзя вступать в беседу. И нам даже читали приказ, что с бошами можно говорить только языком винтовок. Но сержант сказал, что подвернулся единственный случай укрепить проволочное заграждение. И раз боши дают нам работать, во вред себе надо этим воспользоваться. Вдруг какой-то бош говорит: «Нет ли среди вас кого-нибудь из занятых областей, кто бы хотел узнать о своей семье?» Ну, брат, тут я не выдержал. Я не раздумывал, хорошо это или плохо. Вышел вперед и сказал я. Бош стал меня расспрашивать. Я сказал, что моя жена в Лансе, у родных, вместе с дочкой. Он спросил, где она живет, я объяснил. Он сказал, что хорошо знает, где это. «Вот что, — говорит, — я отнесу ей от тебя письмо и даже ответ тебе принесу». Вдруг он как хлопнет себя по лбу: «А вот, брат, что еще лучше? Если сделаешь, как я скажу, то увидишь жену, ребенка и всех-всех, вот так, как я сейчас вижу тебя». Для этого надо было только пойти с ним в такой-то час, надеть немецкую шинель и бескозырку, он мне их достанет. Он примет меня в рабочую команду, которую посылают за углем в Ланс. Мы дойдем до дома, где живет моя жена. Я смогу ее увидеть при условии, что сам не покажусь ей. За своих людей он ручается, но в доме, где живет моя жена, стоят немецкие унтеры. За них он не отвечает. Ну что ж, я согласился. Опасная штука. Конечно, опасная. А я решился сразу, не подумав, не желая обдумывать. Как повидать своих? Если даже меня потом расстреляют, что ж, пусть даром ничего не дается. Даешь — берешь. Это закон спроса и предложения. Так, что ли, говорят? Ну, брат, все шло как по маслу, комар носа не подточит. Только им пришлось повозиться, чтобы найти для меня бескозырку. Знаешь, у меня большая голова. Но в конце концов откопали бескозырку по моей башке. А башмаки у меня немецкие, знаешь, те, что Корон снял с убитого Боша и оставил мне. Так вот, я пошел в немецкие окопы. Они здорово похожи на наши. Вместе с этими, так сказать, Бошами они говорили на чистейшем французском языке, как мы с тобой. И советовали мне не волноваться. Не было даже тревоги, ничего. Все сошло хорошо. Я даже забыл, что я липовый немец. Мы пришли в Ланск к вечеру. Помню, мы прошли мимо ратуши и двинулись по улице 14 июля. Я видел, как жители ходили по улицам, совсем как у нас на стоянках. В темноте я их не узнавал, а они меня. Да им и в голову не могло прийти, чтобы я выкинул такой фортель. Было темно, хоть глаз выколи. Наконец я пришел в сад моих родных. Сердце у меня билось, я дрожал с головы до ног, словно весь превратился в сердце. Я еле удержался, чтобы громко не расхохотаться и не заговорить по-французски. Так я был счастлив и взволнован. Комрад Бош сказал мне: «Пройдись разок-другой и загляни в окно». Ну, как будто случайно. «Осторожней». Тогда я сразу спохватился, взял себя в руки. Этот Бош был славный парень, молодчина. Ведь если б я попался, знаешь, что бы с ним сделали, а?»